Глава 20. Тренер пионера сам шагал мне навстречу, протягивая руку и хитро посмеиваясь, будто догадывался, о чем я хочу его спросить. «Поздравляю с победой! Отлично играли!» «Ну, честно сказал я, на четверку с натяжкой. Но вы тоже не лыком шиты». «Ну, рассмеялся он. Старались ребят, конечно, ругать их не за что. Но потолок-то у них какой, сам видел, что тут говорить. Да и не печались особо, набрали мне их сбору по сосенке, играть. Я из них все, что мог, сделал. Все, что мог, ни на копейку меньше». Он оглянулся, но его игроки были уже далековато, понурясь брели в раздевалку. Я понимающе прищурился. «Ну а девятка?» Лицо коллеги заиграло такими эмоциями, что ни в сказке сказать, ни пером описать. «Что, заметил?» «Ну так, мои парни от него в трансе были. Дьявол, говорят, какой-то, а не человек». «Эх, друг ситный!» — вырвалось вдруг у тренера. «А вот это и радость моя, и беда!» «Где ты его откопал-то?» «Так он ко мне же случайно попал, как все остальные. Я ведь с первого взгляда не раскусил. А на другой день он на тренировке такое отмочил, что я только глаза протирал. А что такое бывает?» «Ну, потом, конечно, занялся с ним по-взрослому». Сказав так, коллега горько вздохнул и поведал историю, в общем, не столь уже редкую для футбола, да и не только, а для любой сферы. Об огромном таланте, упавшем на человека как-то с перекосом. Когда понятно, что на самом деле талант немеренный, и к делу его не пристроишь. И вот это, конечно, обиднее всего. Этот парень, звали его Максим, мог сыграть, если не как Пеле, то как Стрельцов, не хуже. Но один или два раза в матче, а мог и не сразу. И превратить его дар в систему, по мнению тренера-пионера, задача, увы, нереальная. У парня начисто отсутствовала мотивация. Просто как будто кто-то выжег ее напалмом. Нет, играть в футбол ему нравилось, обыгрывать соперников прикольно. Но все разговоры о том, что он может стать звездой всесоюзного, а то и мирового уровня, не доходили до его сознания. Ему это было совершенно до одного места. «Почему? Почему ты не хочешь стать звездой?» Эти вопросы казались ему нелепыми. «Да потому что для этого надо корячиться как проклятым, вкалывать, пахать и тому подобное. А нафига такая радость? Что я дурак, что ли?» Его совершенно устраивала безмятежная жизнь в свое удовольствие, не напрягаясь проводить дни за днями, погонять мяч, поиграть на гитаре. «Кстати», — усмехнулся тренер, — «на гитаре он лобает так, что заслушаешься. Ребята его каждый день теребят, сыграй да сыграй. Не отказывается и даже импровизации какие-то выдает. Не знаю, я не спец, но думаю, и здесь мог бы стать кем-то вроде Джимми Хендрикса. Ну или близко к тому. Так нет же, и это ему не надо. То есть так просто побренчать, конечно, любит, но стараться репетировать, да боже упаси, непробиваемый». «Да уж, и что теперь?» «Ну а что, не могу от него отстать, каждый день капаю на мозги. Ты можешь, у тебя сверхспособности. Ты один на миллион и бла-бла-бла». Тренер глаза закатил. «И как?» «Пока не очень». Он плечами пожал. «А по правде сказать, совсем никак. И все-таки не могу смириться, ведь талант-то какой, алмаз, бриллиант. Эх, ладно, говорить об этом прямо душу бередить. Давай, брат, счастливо тебе. Думаю, вы до финала сможете добраться». Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Я заспешил к своим, но дорогу мне преградила сияющая Антонина Дмитриевна. «Иван Сергеевич, поздравляю и всю вашу команду, прошу в столовую. Хотим угостить вас обедом. Нет, конечно, никакого спиртного». При этом она так выразительно посмотрела на меня, что я ощутил укол совести. Наобещал с три короба. «Спасибо еще раз, но неловко как-то». Директорский разум Антонина расценил это по-своему. «Да вы не волнуйтесь, расходов никаких, это все в рамках бюджета. Приглашаем вас, ну, как почетных гостей, скажем так». Несколько секунд я размышлял, почему бы и нет. «Хорошо. Ребята!» — окликнул я. «Все сюда. Есть важная информация». «И сотрудниц ваших тоже», — добавила Антонина. Но сотрудницы, узнав о приглашении, мгновенно надулись. «Есть не хочу», — надменно объявила Оксана. «Я тоже», — поспешила добавить Пупс. «Фигуру бережете». «При чем тут фигура?» — директор нашего лагеря покраснела. «Просто не хотим кушать, и все. Сыты». «Да, Елена Анатольевна». «Да», — гордо подвякнула воспитатель. «Как хотите. Я пожал плечами. Тогда подождите нас». «Автобус заказан до 18:00», — слегка кольнула Оксана Вадимовна словесной шпилькой. «Дольше держать не имеем права». «Успеем». «Все-таки правду говорят, что бабы дуры. Ладно, как хотят, пусть слюной давятся. Через 40 минут будем», — бросил я им и повернулся к подошедшим ребятам. «Слушай сюда, герои», — начал я как можно бодрее и с юморком. «Нашей победой мы завоевали приз от администрации лагеря. Бесплатный обед. Нас ждут в столовой. Вперед!» Парни расхохотались, упрашивать никого не потребовалось. Все дружно ломанулись в столовку пузо до отвала набивать. Я шел замыкающим и размышлял о планах на ближайшие дни. Календарь был составлен так, что матч с Зарей аж послезавтра, а об играх заключительного тура будет объявлено дополнительно. Ну, понятно, что график составлен под «Динамо», чтобы им было максимально удобно. Но тут хныкать, жаловаться на жизнь нечего. Это и так было ясно с самого начала. Так что, как говорят артисты, действовать будем в предлагаемых обстоятельствах. Сейчас главное — преодолеть вот эту психологическую яму, неизбежную при росте команды, в ситуации, когда цель вдруг забрезжила реально. А для этого... Для этого мне надо прежде всего поговорить с капитаном. Но я не спешил. Ребята шумно пообедали, азарт прошедшего матча все еще бродил в них. Они возбужденно делились впечатлениями, больше, конечно, эмоциональными, чем аналитическими. И это было нормально, я совсем не вмешивался. Но когда все поели, стали собираться, я позвал Олегова и пригласил его отойти в сторонку. «Ну что, Паша», — сказал я, — «твои мысли по сегодняшнему матчу?» «Да вы сами все видели, Иван Сергеевич», — чистосердечно ответил он. «Не шла игра, но на классе вытянули». «И на порядке», — не преминул добавить я. «Игровая дисциплина у нас наладилась». «Это точно». «Так, ну а почему не шла? Твое мнение». «Да как-то, черт его знает», — неуверенно протянул Паша. «Вроде старались и все по плану делали». «Девятый номер ихний», — оживился он. «Вы ведь тоже видели, что вытворял собака?» «Ну-ну», — поморщился я. «Речь не о нем, и он погоды не сделал. Я про нас. У нас-то почему не шло?» Паша пожал плечами. «Психология», — наконец произнес он. «Мандраж». «Вот. Вот теперь в самую точку. Значит, Паша, сегодня твоя задача для капитана. Сегодня вечером устроить диспут. Собери пацанов и разберись в этой самой психологии. В чем была проблема? Совместным разумом. Сами. Я даже подходить не буду. Ясно?» «Ясно», — кивнул польщенный капитан. «Сделаем, Иван Сергеевич». «Давай, завтра все по распорядку». Я в самом деле не хотел давления на парней. Даже не то, что давление. Не хотел закрепощать их своим присутствием. Пусть сами в себе разберутся. Это ведь только так говорится. Было у отца 3 сына, 2 умных, а 3-й футболист. Нет, кто б спорил, и такое бывает, и таланты среди таких бывают, и даже суперзвездами становятся. Живые примеры — бразилец Гаринча, ирландец Джордж Бест. Оба игрока от бога и оба муки, каких свет не видел. Но это не значит, что всем таким надо быть. Голова у игрока не только для того, чтобы по мячу лупить. А то, что Паша соберет ребят, заставит думать, в этом я и не сомневался. И убедился на завтра на утренней тренировке. Работали от души, время летело незаметно. Разминка, технические упражнения, все как положено. А когда начали двусторонку, я с огромным удовлетворением убедился, что кризис пройден. Мандраж сменился уверенностью в своих силах, я это увидел безошибочно. Конечно, это пока только тренировка, завтра матч покажет. И главное сейчас подвести к нему команду в оптимальном состоянии. Не перестараться, не расслабиться. В этот день я чувствовал себя кем-то вроде фармацевта, готовящего сложный препарат. Старался так дозировать нагрузки, часы отдыха и питания, чтобы везде ни грамма больше, ни грамма меньше. И все это старался разбавлять бодрящими комментариями, шутками, иной раз, честно говоря, и ниже пояса. Но это работало. Физические кондиции, техника, тактика, мотивация, настрой, климат в коллективе. По этим крупицам я старался собрать целостную боевую машину на завтрашний матч. И удалось. Все удалось как нельзя лучше. Без ложной скромности могу гордиться. Игра с Зарей стала для нас лучшей из всех проведенных. Перед самым началом, дав завершающую установку, я отозвал Олегова и сказал: «Паша, ты не просто игрок, ты капитан. Смотри, играем зонную защиту. Но если ты поймешь, что с кем-то из нападающих не справляетесь, тут же переключай кого-то на персоналку. Только не сам, ты слишком ценный для этого защитник. А такого монстра, как тот из пионера, мы вряд ли больше встретим. В остальном играем в свою игру. Ясно?» «Так точно, Иван Сергеевич». «Понеслись». С первых же минут матча я понял, что по составу игроков Заря посильнее и Петушка, и Пионера. А кроме того, эта команда достаточно разумно поставила автобус у своих ворот, при выдвинутых вперед двух нападающих с расчетом на контратаки. Но тут скорее автобус был не формата Жозе Моуриньо, а по сути Каттеначчо, не менее знаменитого аргентинского тренера Эррары. Он еще в середине 60-х годов привел миланский Интер к двум кубкам европейских чемпионатов. Правда, миланцы начинали с остро атакующих действий и, забив гол, тут же перестраивались в Каттеначчо, дверной засов по-итальянски, и не прошибешь его. А Заря сразу окопалась в редуты на своей половине, но мои ребята сразу стали методично взламывать оборону. В первом тайме сопернику лишь один раз удалось перейти в контратаку. Но молодцы наши защитники, грамотно погасили ее. А на 43-й минуте мы, как по нотам, разыграли стремительную многоходовку с четкими перемещениями. И Миша в нужный момент не стал жадничать, а сделал самый выгодный в данной ситуации пас Корневу, и тот замкнул комбинацию четким ударом. Гол в раздевалку, лучше не придумаешь. Психологический подарок. Я облегченно передохнул. Да, впереди целый тайм, но я уже был уверен, что победу мы не отдадим. Главное — правильный настрой. И нам удалось его сохранить. Довольно быстро, на 57-й минуте, отличился Краснян. И теперь нам впору было выстраивать автобус, чтобы дотянуть до финального свистка спокойно. Ну, совсем уж уходить в оборону мы не стали, но перешли в игру на удержание. Что верно, то верно. И свисток арбитра зафиксировал нашу победу 2-0. Теперь было самое время проанализировать турнирную таблицу. У нас и «Динамо» было по 3 победы, и мы досрочно выходили в 1/4. Остальные команды наносили друг другу пробоины, были и ничьи между ними, но они отстали безнадежно. И главное сейчас, кто выйдет в четвертьфинал с первого места. Внезапно у нас оказалось преимущество по разнице мячей всего +1, но этот крохотный плюс давал огромную фору. Нас устраивала ничья, а соперник должен был играть только на победу. Но я ни в коем случае не настраивал парней на ничью. Я методично наполнял их уверенностью, и на поле они выходили заряженные под завязку. Бомба! Не знаю, каким чудом, но и на этот матч арбитром был назначен Степан Семенович. Как минимум, судейство будет справедливым, а в остальном... А в остальном мы готовы к бою. С самых первых минут матча, конечно, стало ясно, что этот противник классом на голову выше прежних. Функционально прежде всего. Рослые, притом поджарые динамовцы сразу же взяли бешеный темп. И ясно было, что так они могут носиться, если не до конца матча, то час минимум. Нашу ажурную игру они умело рвали скоростной агрессивной обороной. В хоккее такое называется форчекинг. И действовали жестко, на грани фола, но не переходя за него. Один раз, правда, их третий номер полетел в сумасшедший встречный подкат на владеющего мячом Соломина. И счастье, что тот вовремя подпрыгнул. Правда, потерял мяч, зато остался цел. Судья немедленно засвистел. «Опасная игра!» — провозгласил он, подходя к «Динамовцу». «Да что? Я чисто в мяч сыграл!» Другие игроки «Динамо» тут же слетелись на защиту своего товарища, возмущенно голдя. Наши не остались в долгу. Тоже ринулись доказывать, что опасная игра все-таки была. Я видел, что Степан Семенович в некотором затруднении. С одной стороны, да, формально защитник «Динамо» сыграл точно в мяч, даже не прикоснувшись к нашему игроку. С другой стороны, еще секунда, и Соломин остался бы без ног. Поколебавшись, арбитр обошелся без горчишника, но штрафной назначил. Вообще, игра была равной. Я видел, что мы не уступаем. Да, проигрывая в физике, мы, к моему радостному удивлению, переигрывали оппонентов в тактике. Работала спартаковская фирменная марка. При всей своей лошадиной силе и скорости динамовцы, случалось, не успевали за нашими кинжальными прорывами. Уже дважды опасно били по воротам Краснян и Мухин, но спасал вратарь. Надо признать, кипер отличный, наследник Яшина. Он и умело выходил за пределы вратарской, играя как стоппер, и в рамки действовал пока безупречно. А вот с атакой у наследников Якушина и Бескова дела обстояли похуже. Играли, мягко говоря, шаблонно. Попытка прорыва по флангу и навес в штрафную в расчете на успешные действия мощных форвардов. Пока наша оборона справлялась с этими действиями, но я видел, что нам как воздух нужен первый гол. Функционально соперник нас может прижать к концу игры. Чем черт не шутит? Может, придется перейти на отбой. Задел нужен уже сейчас. Я стал лихорадочно думать, как бы это передать парням, но тут случилось маленькое чудо. При попытке организовать контратаку их полузащитник замешкался в центральном круге, и Староконь вмиг украл у него мяч. Тут же по Скорневу, тот мигом Александрову. И вот уже все наши мчатся вперед, опережая соперника. Впереди всех Краснян. Включив дриблинг, он ловко ускользнул от опекуна, ворвался в штрафную и отчаявшийся защитник снес нашего форварда сзади. Пенальти стопроцентный. Никто из динамовцев, включая тренера, даже не попытался спорить с судьей. Их голкипер занял место на линии ворот, разминаясь. У нас штатным исполнителем стандартов был Мухин. Наверное, он волновался, но выглядел абсолютно спокойным. Установил мяч, стал отходить для разбега. Не знаю, какой пульс был у меня сейчас. Я помнил, что вратарь в «Динамо» превосходный. Не помню, что я думал, что говорил про себя в эти секунды. Олег начал разбег и мягко послал мяч в правый угол. И на старуху бывает проруха. Не угадал вратарь, бросившись влево. Гол! Ну, кажется, сегодня Боженька на нашей стороне. Все-таки открыть счет при равной игре — огромный плюс. Наши вдохновились, динамовцы расстроились, пытались восстановиться и вроде бы стали выравнивать игру и чего-то достигли, но тут свисток на перерыв. Мои ребята отдохнули, и потом еще полчаса равной борьбы. И вновь мы чуть не забили, но тут вратарь реабилитировал себя. Но в последние четверть часа физическое превосходство противника начало сказываться. Подустали мои орлы, прочно окопались близ своей штрафной. Теперь воспряли динамовцы и опасно били по воротам. И не раз отличился травный. Но все же на 85-й минуте им удалось забить, и тоже со стандарта, с углового. Но этот гол как-то выдернул из них задор. Тоже и они не трехжильные. Последние 5 минут плюс добавленное время шла ожесточенная, но усталая борьба. Финальный свисток утвердил ничью. Мы вышли в четвертьфинал с первого места.